Глава 9. На автономе. Часть 2. Подспудно я ожидал, что поселение автономщиков обнесено деревянным частоколом. И хорошо, если он не украшен ехидно ухмыляющимися человеческими черепами. А увидел совершенно прозаический, от души усиленный колючей проволокой бетонный забор, такой же, как вокруг любой военной части. Ну, да Серега упоминал, что здесь и была военная часть. Подплываем, не гася мотора. На песчаной отмеле, где причален с десяток разномастных катеров и лодок, нас уже встречают. Крепкий, жилистый мужчина в камуфле, стриженный под ежик, смотрит на нас, скрестив руки на груди. Пока мы с Серегой высаживаемся и затаскиваем катер на берег, он не шевелится. Ни один мускул не двигается на обветренном лице. За плечами у него висит карабин. «Здрасте, я Сергей Шмелев, участковый ваш». По неловким жестам Сереги вижу, что он колеблется, не протянуть ли руку для пожатия, и решает в итоге не протягивать. «Не сочтите за труд, позовите товарища Кедрова, разговор есть». «Кедрова здесь больше нет». Медленно, словно взвешивая каждое слово, отвечает встречающий. «Та карта легла, что разошлись наши пути дорожки. Ты по какому вопросу, участковый? И кого с собой привез?» «А я вас узнал. Вы товарищ Бубновский, Павел Степаныч». Вместо ответа выпаливает Серега. «А меня вы не помните, наверное. Вы старшим оперуполномоченным у нас в отделении служили, когда я стажировку проходил. Ух, товарищи такое о вас рассказывали. В хорошем смысле, конечно. Вы на вроде легенды были». «Я давно порвал с системой». В голосе Бубновского не слышится ни малейшей радости от встречи с бывшим коллегой. «Так чего тебе от нас надо, участковый?» «Да вот, товарищу моему нужно с одним вашим пареньком переговорить. С Костей Нифонтовым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий возникла такая необходимость». «Нифонтов что-то натворил?» «Да нет, что-то знает скорее. Показания снять надо». Бубновский молча смотрит на нас, не меняясь в лице. «Вам, если товарищ Кедров дела передал, вы знаете, как все у нас устроено», — торопливо объясняет Серега. «Вы нам содействие, как говорится, в разных вопросах, и тогда мы вам тоже не препятствуем с нефтебазой там, ну и в целом». Зря Серега взял просительный тон, и не стоит выкать тому, кто тебя тыкает. Эх, Леха бы на его месте покруче завернул. Но ничего не поделаешь, здесь Серега официальное лицо, а у меня нет никакого статуса. Бубновский криво усмехается. «Раз ты так ставишь вопрос, участковый, вы можете поговорить с Константином, но только в моем присутствии». Тут уж я вмешиваюсь, наплевав на свой невнятный правовой статус. Корочек здесь явно ни с кого не требует. «Нифонтов несовершеннолетний, следовательно, беседовать с ним мы имеем право только в присутствии его родителей или опекунов. Участие прочих лиц законом не предусмотрено. Отец мальчика здесь, на острове?» Бубновский хмуро кивает, разворачивается и идет к калитке. «Понимаете, мол, как знаете. Но, похоже, некую первичную проверку на вшивость мы прошли. Следуем за ним. Металлическая калитка сама распахивается перед нами. Вернее, ее открывает дежурный. Он же потом запирает ее на массивный засов. Это бородатый мужик в камуфле, за плечами у него автомат. Мы проходим мимо кирпичного ангара, построенного на древнем бетонном фундаменте. Остальная застройка — обычные деревенские дома, некоторые даже с мезонинами, крашенные в легкомысленные цвета. Заборов нет. Куры деловито копаются в земле и не спешат уступать людям дорогу, а из загончика на нас презрительно смотрит жирнющая свинья. Всюду развешаны для просушки сети, распространяя запах рыбы и йода. От дымящей коптильни пахнет так, что сжимается желудок. Все-таки Серегины бутеры были давно. Качели, песочница, множество хозяйственных построек и конструкций самого невинного вида. С первого взгляда поселок не напоминает военный лагерь. Но тут и там быстрым шагом проходят деловитые мужчины в неизменном камуфляже, некоторые вооружены. Даже здесь, внутри периметра. По центру поселка утоптанная площадка с большим кострищем. по углам 4 столба, на которых закреплены, неужели, факелы. Из дома на улицу выбегает девочка лет 5, за ней тут же бросается женщина, подхватывает на руки, уносит внутрь, тревожно оглядываясь на нас. Других женщин не видать, словно они боятся чего-то. А нет, показалось. Нам навстречу неспешно шествует баба в мешковатом цветастом сарафане до пят. Распущенные белесые волосы спускаются ниже талии. «Пашенька, а кого это ты к нам привел?» — певуче спрашивает она. Голос Бубновского звучит торопливо и будто заискивающе. Куда только подевалась вся его крутость. «Не о чем беспокоиться, Лора. Это из полиции, к младшему Нифонтову. Ничего серьезного, просто поговорить. У меня пока посидят. Я им Нифонтовых обоих и приведу, отца и сына». «Как это замечательно!» — журчит Лора. «У нас гости, и ты сразу мне не сказал, Паша, как же так? Пришлю к ним девочку с угощениями, мы же не можем ударить в грязь лицом перед гостями». Криповая дамочка, вроде тетка как тетка, не первой молодости, чуть одутловатая, бледная, но почему Бубновский обращается к ней так почтительно, почти заискивающе? Да и взгляд странный у нее. Шалый какой-то. Поскорее бы окончить здесь дела и свалить во свояси. Бар при гостинице круглосуточный. Можно будет поужинать по-людски в нормальной обстановке и выкинуть из головы всю эту дичь. «Конечно, Лорочка, как скажешь». Бубновский отворачивается от женщины, обращается к нам, снова становясь четким резким парнем. «А вы проходите сюда, ждите». Проходим в комнату. Бревенчатые стены, крепкая деревянная мебель, стол и лавки. Икон или еще каких культовых штук нет, зато вдоль всей стены тянется стеллаж с книгами в ярких обложках. Многие не поместились на полки и сложены штабелями на полу. Ну да, интернета же здесь нет, развлекаться чем-то надо. Спрашиваю Серегу. «Эти автономщики всегда были такие чудные, на сектантов уж больно смахивают». «Да как будто при Кедрове было более нормально». В голосе Сереги сквозит напряжение пополам с растерянностью. «И странно, что он оставил общину, а потом не отзвонился нам хотя бы, чтобы преемника назвать. Этот поселок, он был его жизнью, Саня. Ума не приложу, чего они с Павлом Степановичем не поделили». Входит замотанная в платок тетка, быстро мечет на стол пластиковую бутыль без этикетки, тарелку с нарезанной копченой рыбой и пару одноразовых стаканов, а потом выбегает, не сказав ни слова. В бутылке что-то вроде перебродившего кваса. Серега от угощения воздерживается, и я, несмотря на нарастающий голод, решаю последовать его примеру. Вряд ли нас пытаются отравить, но береженого Бог бережет. Ждем 40 минут. Поселок можно пройти из конца в конец минут за 5. Что они сопли жуют? Наконец Бубновский открывает дверь и жестом приглашает нас в соседнюю комнату, свою, по всей видимости, спальню. Там уже ждут мужчина средних лет и паренек. Сразу видно отец и сын. Оба невысокие, щуплые, круглоголовые, с глазами чуть на выкате. Мальчик выглядит младше своих 17 лет. Бубновский оставляет нас одних и закрывает дверь. Беру инициативу в свои руки. «Здравствуйте. Спасибо, что согласились поговорить. Я у вас много времени не отниму. Меня зовут Александр Егоров, и меня крайне интересует дар вашего сына, Михаил, то есть твой, Костя. Расскажи, пожалуйста, что тебе о нем известно?» «Да я не знаю, чего она вам наговорила, эта нянечка». С места в карьер начинает оправдываться Костя. «Я ей сразу сказал, могу связываться только со своей кровной роднёй, ни с кем больше. Но она пристала, найди, мол, ей дядю, или кто там пропал у неё. Ну, я, в общем, набрал от балды какой-то номер, просто чтобы отвязаться от неё. Она и поверила, что там дядя был ейный. Или нет, не знаю. Вот и всё. Извините, что вам пришлось переться в такую даль. Я не хотел кипиши разводить, честное слово. Хреново чувствовал себя, а тут ещё тётка эта примоталась». «Ох, ё, мы-то эту больницу с нянечкой не упоминали. Почему пацан именно об этом говорит? Да еще так эмоционально. Кто его успел накрутить? Не надо быть великим мастером языка жестов, чтобы понять. Мальчик напропалую врет. Глаза бегают, интонации скачут, он сплетает и расплетает пальцы. Хуже другое. Попытавшись слегка изменить позу, он поморщился. Похоже, от боли. Его били недавно. «Понимаете, Костя ничего плохого не хотел», — вступает отец. «Просто подростковая шалость, не больше. Дурацкое стечение обстоятельств. С нас штраф какой-то теперь причитается или что?» Папаша тоже нервничает и врет, хотя скрывает это получше. Взрослый как-никак. «Таким образом, Константин, твой дар заключается в том, чтобы вступать в контакт со своими близкими родственниками?» Пацан с явным облегчением кивает. Доволен, что обвел вокруг пальца взрослых серьезных дядек. «Я 17-го на рыбалке задержался, вот Костя и нервничал», — поясняет папаша. «Теперь мы с ним можем на расстоянии разговаривать, но с другими никак. Пробовали, не получается». Очевидная ложь. Одарение случилось в декабре. Зимой далеко от дома не уходят. Пацан мог 100 раз добежать до отца, вместо того, чтобы волноваться. Переглядываемся с Серегой. Тот хоть и небольшой психолог, но местные обыкновения знает и понимает, что нас разводят как последних лохов. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Отец и сын оба зажаты, скорее всего, напуганы. Похоже, от них потребовали, чтобы они дали именно такие ответы, после которых непрошенные гости быстро уберутся во свояси. И что мне делать? Попрощаться, встать и уехать? Оставить в этом сектантском гадюшнике паренька, который, возможно, мог бы связать меня с Олегом? Я бы узнал, хочет ли он домой, и если да, как помочь ему вернуться. Но даже если это и невозможно, Костя помог бы разыскать и Алину, и других пропавших без вести. Эти девушки сейчас в безопасности, но у полиции сотни, тысячи разыскных дел, и наверняка кого-то еще можно спасти. Вдруг разгадка совсем рядом, сидит напротив и хлопает белесыми ресницами. Использовать дар, чтобы вытащить из паренька ответ принудительно? Что проще? Скажи, как есть, в чем твой дар. Вот только что потом. Вряд ли после такого насилия над волей Костя и его отец проникнутся ко мне теплыми чувствами и захотят помогать. Тем более, что на них явно давят. И наверняка здесь стоит какая-то прослушка. Например, включенный на запись телефон в шкафу спрятан. Иначе почему нас пригласили в эту маленькую спальню, а не привели обоих Нифонтовых в просторную гостиную? Зачем вообще впускать посторонних в спальню, когда есть гостиная? «Наверное, нам пора отправляться в путь», — с сомнением в голосе говорит Серега. Ему явно приходят в голову те же мысли. Колеблюсь пару секунд. Встать и уйти, покинуть это осиное гнездо, полное нервных вооруженных людей, что может быть проще? До катера всего-то 300 метров. К ночи буду в городе, пожру нормально, приму горячий душ, завалюсь в удобную гостиничную койку, завтра уже буду дома, с Олей, и стану жить дальше, так и не узнав, был ли хотя бы шанс связаться с Олегом. Но уж нет. Беру тон доброжелательного чиновника. «У тебя редкий и ценный дар, Костя. Сейчас многие научные организации изучают природу даров, и все, что относится к связи, представляет особенный интерес. Как ты смотришь на возможность принять участие в исследовании? Комнату в общежитии и питание предоставляем, затраченное время оплачиваем. Отправиться можно прямо сейчас, если отец разрешит, естественно. Михаил, вы можете отпустить сына с нами, либо сопровождать его». Отец и сын смотрят друг на друга. С минуту оба напряженно молчат. По их взглядам понимаю, оба они сейчас размышляют о чем-то, чем с посторонними делиться не хотят. Возможно, разговаривают мысленно, причем о чем-то непростом для обоих. Отец хмурится, губы сына дрожат. «Думаю, тебе надо ехать с этими людьми, Костя», говорит, наконец, Михаил нарочито спокойным голосом. «Когда еще выдастся такая возможность?» «Папа, ну как же ты?» Мальчик хуже владеет эмоциями. Его голос дает петуха. «Я не хочу, чтобы ты оставался здесь». Со мной все будет хорошо, не переживай. А вот тебе лучше пока побыть в городе. Я скоро к тебе приеду». Михаил поворачивается к нам. «Хорошо, Костя поедет с вами». Не знаю, ценен на самом деле дар Кости или нет, но, похоже, здесь творится что-то такое, из чего пацана в любом случае стоит вытащить. За дверью нас ждет Бубновский. «Косте придется на время уехать с этими людьми», — говорит ему Нифонтов-старший. «Дело ваше». На удивление спокойно соглашается Бубновский. «Пусть пока вещи соберет. О, вот что вспомнил. Посылочку надо передать другу одному. Пойду соберу, а вы тут пока посидите. Встречаемся через четверть часа». Звучит достаточно естественно. Поселок далеко от города, глупо не использовать оказию. Но по встревоженным взглядам, которыми обмениваются отец и сын, понимаю, что-то здесь нечисто. Однако спорить глупо. Да и четверо, уже пятеро вооруженных мужчин, будто невзначай собравшихся возле дома, всем своим видом как бы намекают, что не стоит педалировать конфликт. Возвращается Костя с рюкзачком, входит Бубновский и передает ему сверток размером с книгу. Мы идем к пристани. Пятерка мужчин следует за нами, и я не могу отделаться от ощущения, что нас конвоируют. Катер там же, где мы его оставили. Поднимаемся на борт. Костя машет отцу рукой. «Эй, а где бензин наш?» — спрашивает Серега. «Две канистры же было». «Прибрали», — отвечает Бубновский. «Мы топливо в лодках не храним, чтобы соседей не провоцировать, а то были случаи». «Да мы принесем. Вы заводитесь пока». Серега заводит мотор. Что-то не то со звуком. Кажется, раньше было по-другому. Серега перегибается через борт и разглядывает мотор. Тот еще пару раз чихает и глохнет. Бубновский и его свита смотрят на нас с берега. Они даже не пытаются изобразить, будто удивлены. Серега пару минут возится с мотором и сообщает. «Похоже, карбюратор забился». «И где же ты бензин брал, участковый?» Без особого интереса спрашивает Бубновский. «Небось, дерьма какого-нибудь налили. Бывает, чего уж там. Ладно, автономщики никого в беде не бросают, правда, мужики?» Мужики мрачновато ухмыляются. «Вычистим ваш карбюратор и горючки нормальной дадим», продолжает Бубновский. «Вот только дело это не быстрое. Вы на ночь у нас оставайтесь. Дом как раз есть пустой. А утром поедете себе спокойно. Идет?» Переглядываемся с Серегой и нехотя киваем. Ежу понятно, что тут какая-то подстава. Но не то, чтобы у нас оставались варианты. «Вот и хорошо». Бубновский чуть склоняет голову на бок. «Оружие только сдайте до утра. Внутри периметра вам опасаться нечего». Дело пахнет керосином. «Их шестеро. Допустим, одного я заторможу даром, а выстрелить успею в скольких, прежде чем нас полоснут очередью? В одного, двоих? Нет смысла по-любому. Не Рэмбо я, что поделать? Если только Серега их успокоит. Но он уже достает свой пистолет и протягивает рукоятью вперед. Деваться некуда, делаю так же». Нас проводят в один из пустующих домов, теперь уже в открытую под конвоем. Мощный засов на двери. Снаружи. Спрашиваю, где здесь сортир. Бородатый мужик приносит и носком сапога пихает в нашу сторону грязное ведро. Еще нам бросают пластиковую бутылку. Надо полагать, с водой. На этом гостеприимные хозяева считают свой долг выполненным. Они закрывают дверь, и снаружи раздается лязг замка. Окна у дома заколочены. Мощные бревенчатые стены. Пара деревянных лавок. Все. Накидываюсь на Серегу. «Ты чего на пристани дар не применил? Пока они спокойные стояли бы, мы бы ушли в одной из их лодок». «Вот сразу видно, Сань, что не на воде ты вырос», — вздыхает Серега. «Видел, как лодки причалены. На цепи, под замок. Ключи мы бы где взяли? Да и без горючки далеко не уйти. Ее и правда в лодках не хранят. Не только они. Это общее здесь правило. Ты же в городе деньги россыпью на сиденье машины не оставляешь, вот так и тут. А потом, они тут каждый островок, каждую протоку знают, как то, что у собственной бабы под юбкой. 10 минут форы нам бы не дали ничего. Мог карбюратор случайно засориться? Да какое? Я моторки с 11 лет вожу. Бензин беру на проверенном складе. Прикинь, не у леваков. Подстава это, Саня. Сахару, наверное, сыпанули нам в бак, пока мы эту посылочку дожидались. Ясно, понятно. А утром выяснится, что Костя передумал с нами уезжать. Или вдруг очень тяжело заболел. И это в самом лучшем случае. А в худшем? В худшем прикопают нас с тобой где-нибудь в Ивнике, Серега, и скажут, что не было никаких посетителей. Не рискнут. Товарищи в отделении знают, куда я ушел. Говоришь, он опер бывший, этот Бубновский? Да еще какой. Говорю же, легендой был в городе. Значит, он думает, как опер. У них тут что-то стряслось, Серега. Причем недавно, раз еще месяц назад, Костю спокойно в больницу отпускали. Потому, может, и Кедров этот твой сгинул без следа. И никого, кто мог бы об этом рассказать, они выпускать отсюда не намерены. Сидим. Натурально, как зэки на кичи челимся. Вон даже параша есть и лавки вместо нар. В студенчестве мы с приятелями как-то в обезьянник загремели по пьяной лавочке. Но это ни в какое сравнение не идет. Там мы анекдоты травили, а здесь стены давят. За окном быстро темнеет. Под лавкой нахожу лампу «Летучая мышь», но не заправленную. Пытаюсь разрядить обстановку. На столе горела лампа, но света не давала. Серега усмехается так криво, что я сразу жалею о своей шутке юмора. Лучше уж вернуться к анализу нашей непростой ситуации. Так, значит, если у Кости правда дар связываться с кем угодно, похоже, у пацана здесь будут большие проблемы. Хреново. Выходит, мы своим приездом парня не слабо так подставили. Да, причем раньше тут о его даре могли не знать. Но теперь, когда мы приехали, с него не слезут, пока не выяснят, в чем дело. И если его отец это понимает... Тихо! Мне не показалось. Снаружи доносится скрежет замка, но не уверенный хозяйский, а робкий. Похоже, кто-то старается как можно меньше шуметь. Полминуты спустя скрипит засов, дверь приоткрывается, и внутрь проскальзывает Костя. «Отец сказал, нам надо уходить», — говорит он громким шепотом. «Вам и мне. Бубновский мужчин на совет собрал, только караул у калитки. Но мы через забор махнем. Уйдем на нашей лодке, она в кустах, и там же горючки две канистры». «А твой папа?» — спрашивает Серега. «Он что, остается?» «Серега, дурья твоя башка. Мог бы и промолчать». Костя отводит глаза. «Сказал, чтобы без него уходили. Он потом, как-нибудь». «Похоже, у этого Михаила крепкие яйца. Жаль, что уходить придется без него. Но не время геройствовать. Надо рвать когти». Киваю Косте. «Веди». «Пацан дорогу знает. На главную улицу мы не выходим. Углубляемся в лабиринт хозяйственных построек. Крадемся, пригнувшись и поминутно оглядываясь. Между двумя сараями проходим к бетонной стене. Костя уверенно поднимает прикрытую каким-то хламом деревянную лестницу. Путь к отступлению явно подготовлен заранее. Теперь не ободраться бы об колючку. Светлое пятно. Из-за угла сарая выходит женщина, та самая Лора. Мы ее видим, она нас тоже. Черт, сейчас заорет. Между нами 10 метров. В 3 прыжка бросаюсь к Лоре, чтобы огорошить особым вопросом, и замираю, парализованный, ослепленный, с враз опустевшей головой. Почему я сразу не увидел, насколько она красива? Наверное, не понимал, какова красота на самом деле. Лора, грозная, как готовая к обороне крепость, и нежная, как капля росы на пушистом листе. Она кого-то зовет. Меня, конечно же. Ее серые глаза подобны льду, под которым кипит течение. Ее волосы. Я готов умереть за одно только прикосновение к ее волосам. Рядом какие-то самцы. Скажи лишь слово, госпожа, и я разорву их голыми руками. Но она не велит. Она смотрит ласково на меня, меня одного. И я ползу на коленях, раздираемый желанием схватить ее, вторгнуться в ее плоть, сделать своей и не отдавать никому. или растянуться на земле, довольствуясь касанием ее тени. Они хотят, чтобы я куда-то пошел? Велишь идти с ними, госпожа. Я сделаю все, что ты скажешь. Об одном молю, не пропадай из глаз. Но все же она пропадает, и я вою раненым зверем от незнакомой прежде боли, потому что не вижу ее больше».